такого еще не бывало, чтоб какой-то авантюрист без роду племени преподал главе всего христианства урок христианских добродетелей. Но могу ли я корить его или даже карать за то, что он впрямь обладает свойствами, которые так импонировали бедняжке Камилла и ради которых я повелел искать его по всей Европе? И уже громче он добавил: «Отправляйтесь немедля. Вы уже столько лет проворонили в этой войне, что вам многое придется наверстывать. Живо, живо! Ступайте!» По пути в Меминген. Как и упомянул папа в своем совершенно секретном сообщении, герцог Альбрехт Вальштейн, желая быть поблизости от Регенсбурга, где собрались немецкие курфюрсты, обосновался со своим двором в швабском городе Меммингене. К этому-то Меммингену на коне североафриканской породы в те беспокойные времена этих малорослых лошадок весьма ценили за быстроту, ехал один из трех самых осведомленных в мире людей, то есть Петр Кукань. Ехал он по долине быстрой реки Иллер, которая, зарождаясь в ледяном сердце Альп, стремительно пробивает себе путь через Верхнюю Швабию. Край этот, лет за 100 до того бывший ареной кровавого крестьянского восстания, еще не затронула война. Недаром Вальштейн, помимо прочих соображений, засел именно здесь. По его грубому выражению, здесь еще было что жрать. Поля между каменистыми холмами аккуратно возделаны, белые деревни, разнообразящие линии и плоскости горизонта, не сожжены, заборы и замки не разрушены, мосты и мостики не сорваны. В общем, все тут было таким, каким и должно быть всегда. Крылья ветряных мельниц на пригорках медленно вращались под сухим и жарким ветром. На лугах цвели альпийские колокольчики и скромный золототысячник. По берегам ручьев нежно голубели горные незабудки, ничуть не менее прелестные, чем их сестры в долинах. А в расщелинах скал ютилась ползучая лапчатка, излечивающая 9 недугов и предупреждающая 10-й. Где-то дремотно побрякивали коровьи ботала. Но Петр отлично знал, что такая чудесная картина Божьего мира недолговечна и обманчива. Если война, подобно вшивой конской попоне, накрыла всю Центральную Европу, то над этими местами просто пришлась дырка в попоне, которую, быть может, заделают уже завтра, или, ибо тело больного континента металось в корчах, она сама сдвинется на другое место. Поэтому Петр, в отличие от своей лошади, которая внезапно шарахнулась в сторону, был не особенно удивлен, заметив за поворотом дороги посреди этого Эльдорадо 3 трупа, один женский и 2 мужских. Мертвая женщина, молодая крестьянка, покоилась на кустах, на которые ее бросили, в гротескно бессмысленной позе ленивой дамы, развалившейся в шезлонге. Она вольно раскинула руки, как бы опираясь на подлокотники, и с жуткой кокетливостью склонила голову к плечу. Оба мертвых мужчины в военных мундирах, в грубых сапогах, какие предприимчивый Вальштейн шил для своих солдат в своих фридлянских владениях, несомненно, принадлежали к числу гнусных мародеров, которые, дезертировав из регулярных войск, держались, так же, как профессиональные грабители, разоренные крестьяне, маркетантки и потаскушки, поблизости от армии, подобно оводам, кружащимся над стадом. Один был убит ударом в спину, видимо, в тот самый момент, когда он коротким тесаком вспарывал обнаженный живот молодой женщины —